Рядовой метра по два ростом застыл у самой двери. Командир охраны осмелился ступить чуть дальше, кончиками десантных ботинок, коснувшись краешка ковра. Я не без удовольствия разглядывал его. Румянец во всю щеку, грудь колесом, бесхитростные глаза. Видно было, что служба парню нравится. Нравится и что он состоит в охране первого лица державы. Правда, черт их знает, как им меня представили, но в лице юного нач-охра я разглядел лихую готовность как к показному испугу, так и к похвальбе. Снайпера они проворонили, это было ясно, однако уйти ему также не позволили, обезвредив в первые же несколько секунд. Так что все было в равной мере налицо, и определенное верхоглядство, и безусловная оперативность. Это уж как поглядеть, с какого угла и какой высоты. Я под собой высоты особо не чувствовал, а потому с выражением эмоций не спешил. Даже не стал интересоваться, кто именно устраивал на меня покушение и сколько их всего было. Тем не менее, хлопцы ждали от меня вопросов, и я не стал их разочаровывать. Кивнув на изуродованные пулями стены, поинтересовался, что это было за оружие. Бравый начальник еще круче выкатил грудь, без запинки выпалил. Автоматическая винтовка «Ругер» с рожком на 24 патрона, калибр 8,2. Странный калибр. Никак нет. Стандартный для рундвеймерской системы. Вот, пожалуйста. Еще одно новое словечко. Какая-то рундвеймерская система. А еще жуткие имена, вроде Бургая, Зулиса и Пергарлайта. Не все, стало быть, перекрасились в Артемов да Иванов. Как звать тебя, Сокол? Иван Лещенко, Ваше Величество. Иван? Уже легче. Я вздохнул. И что же, Ваня, трудно служиться с твоим именем в Артемии? Юный командир замялся. «Давай, Ваня, не тушуйся, отвечай как на духу». Поначалу трудновато приходилось. Про Ванессию то и дело намекали. В смысле, значит, не пора ли и мне туда перемещаться? Только я ведь здесь родился и туда не хочу. «Понятно, Ваня, понятно». Я успокаивающе похлопал его по плечу. «Это все рудиментарное сознание. Скоро этих старорежимных идиотов мы всех повыведем. Потому как Иван и Артемы. Это что у нас? Не могу знать, Ваше Величество». «Можешь, Ваня». «Обязательно можешь. Артемы и Иваны у нас братья навек. Так и запомни». «Запомню, Ваше Величество». «Вот так». «А фразу с «не могу знайством» мы тоже изничтожим. Не знаю, как в нашей армии быть не должно. Это еще Суворов сказал». «Знаешь Суворова?» «Никак нет, Ваше Величество. Не встречал». Я вздохнул. «Ладно, не встречал так не встречал. А скажи-ка мне, Ваня, рожок-то он весь успел выпустить?» «Никак нет», — горделиво рявкнул юный офицер. «Два патрона осталось». «Сам проверял». «Что ж, молоток, лейтенант». «Виноват? Или ты еще не лейтенант?» «Пока только старший подпрапорщик. Уже второй год». «Ага. Значит, дальше у вас идет прапор, а потом...» «Потом звание поручика, Ваше Величество». «Вот поручик – это оно самое и есть. В смысле, значит, лейтенанта. Хотя тебе это знать пока не положено. Секрет». «Виноват, Ваше Величество?» Глядя на то, с какой готовностью он отвечает на мои вопросы, я решился на очередной вопрос. «Сколько у тебя здесь людей?» «Треть гвардейской роты». «Согласно приказу адмирала Корнелиуса». «Лихо прячетесь». «Я вроде бы никого не видел». «Было приказано людей не демаскировать». «Знаю». «Минные поля имеются?» «Никак нет. Только система оповещения. Сюда ведь и грибники случаются забредают. А дача в основном пустует». «Все правильно, поручик. Незачем подвергать грибников опасности». «Я, Ваше Величество, пока только подпрапорщик». «Плохо соображаешь, Ваня». «Подпрапорщиков, как и подполковников, мы упраздним, а ты с этой минуты поручик». «Раз, тара, ва, вели его!» – гаркнул этот богатырь. Я похлопал его по плечу и кивком отпустил. Заметив удивленный взгляд Ангелины, пояснил. «Ничего не поделаешь, все заводят любимчиков. Тебе он понравился?» «Мне понравилось его имя». Я поскреб макушку. «Интересно бы узнать, куда подевался другой человек с другим интересным именем. О ком ты?» Я поглядел на Анну и ничего не ответил. Выводить Осипа на публику следовало постепенно, как доброго карпа на мелководье. А может, и не нужно этого было делать вовсе. Вечер мы встретили в соседней комнате с новым телевизором и новым графином. На этот раз на окнах имелись вполне приличные жалюзи, которые, наученные горьким опытом, мы поспешили опустить. Ранее здесь, вероятно, располагался кабинет, потому что вместо кровати красовался необъятных размеров стол с полным набором письменных принадлежностей, а по стенам тянулись заставленные книгами полки. Поскольку пары кресел и стола иной мебели мы не наблюдали, пришлось обратиться за помощью к бывшему подпрапорщику. Румяный хлопец все понял как надо, и дело было улажено в пару минут. С помощью ребят Вани стол отодвинули к окну, а вместо него внесли чуть поцарапанную пулями кровать, скоренько застелив ее свежим постельным бельем. На эту кровать я тут же и повалился, устремив глаза к интереснейшему из зрелищ – беленому потолку с глазницами множественных светильников. Самое странное, что спокойствие меня по-прежнему не покидало. Той же Анне нынешнее происшествие далось значительно тяжелее. Забравшись с ногами в кресло, она бездумно листала выбранные наугад книги и стопкой выстраивала их на полу. Скорее всего, листала она даже не книги, а собственную память, заново переживая все случившееся. Что ж, явление вполне нормальное для всякого, перенесшего быстротечный стресс. В какой-то из моментов она подняла на меня глаза и робко поинтересовалась. «Как ты думаешь, что будет с нами дальше? Что-нибудь да будет?» Я ладонью похлопал по кровати рядом с собой. «Бросай свое чтиво и беги сюда». «Зачем?» Я не удивился и уж тем более не возмутился. Кризис – это естественно, и все мы рано или поздно задаем окружающим этот вопрос. Этакая перчатка, бросаемая вовне, вызов, выдающий наше неравнодушие. «Ты больна, я тоже болен». «Больной больного всегда сумеет утешить». «По-твоему, я больна? Чем же это?» Некая занозистость была налицо, и, перевернувшись на бок, я подпер щеку рукой. Молча уставился на девушку. Конечно, трудно любоваться скукоженной в кресле фигурой, но на мою долю оставались коленки, а женские колени могут быть очень красивыми, если вы что-то в этом понимаете. Мне казалось, что я понимаю. И переводя взгляд с загорелых коленей на лицо с антрацитовыми глазами, я вновь и вновь пытался поставить себя на ее место. Что она думала обо мне? Что она такое вообще было? «Все больны, детка?» Я протяжно вздохнул. «Все, кроме грудных младенцев». Фраза повергла ее в глубокую задумчивость. И нечто подобное испытал я сам. Гончими псами мысли мои заметались в бесплодных поисках. Кажется, я думал, а возможно, только думал, что думаю. О вселенной в целом и о себе, и ее частном случае. О будущем, в котором столь ясно читалось наше прошлое. Ведь мы и не воображаем свое будущее, а действительно видим. Если видим, значит оно уже было? Я снова покосился в сторону Ангелины. Забавно, пройдет какой-нибудь год, и я в состоянии буду предсказать любую ее реакцию, любое ее слово. И точно так же будет читать мое настроение она. Последние загадки исчезнут, и что останется? Если совсем ничего, то почему так славно и покойно у меня на сердце? Помню, одной особе женского пола, наделенной вздорным характером и вульгарным голосом, я выдал заковыристый комплимент. Комплимент она тогда и впрямь заслужила. Но какая же бурная реакция последовала? Достойное поведение диктует привычки. У нее же привычки к комплиментам не было. А потому это напоминало вздорную истерику. Что-то такое она пронзительно прокричала. Пунцовея начала отмахиваться руками. Затем минут на пять разразилась невразумительной тирадой. А в финале даже всхлипнула, промокнув глаза крепко на одеколоненным платком. Вот так я умудрился достать ее одной единственной фразой. Позднее я не раз еще бывал на ее застольях, и неизменно в моей тарелке оказывались лучшие куски со стола. Вероятно, чем-то подобным сумела достать меня и Ангелина. Чем именно, бог его ведает. Но уж не коленками это точно. И даже то, что она сейчас немного дулась на меня, было от чего-то приятно. Как могут относиться к классному врачу? Конечно же, с уважением. А ко всем нашим горе-президентам? Да либо с неприязнью, либо никак. Во всяком случае, при жизни. А уж потом их просто воспринимают как один из многочисленных фактов истории, без мук и сердечного трепета. Потому что любить можно только своих, и дуться тоже. А своих всегда очень мало. Пальцев двух рук едва хватает, чтобы перечесть всех. И не помогут в этом деле никакие земные достижения, не поможет технический прогресс, не поможет демократия. Я снова похлопал ладонью по кровати. Я был великодушен как никогда. Какая глупость играть в обиды, когда вокруг все так зыбко, когда через день в вас целятся из автоматов, когда даже из целого мира с его морями, облаками и странами вас в любой миг могут вышвырнуть, как нашкодившего щенка. Я улыбнулся Анне. Улыбнулся искренне. Во всяком случае, она сразу это поняла и тут же просияла в ответ. Правда, попыталась спрятать улыбку в ладонях, но я тут же погрозил ей пальцем, послал воздушный поцелуй и надул губы, откровенно дразня. Она съехала с кресла, на коленях двинулась ко мне. Мы не ссорились, но мы помирились. Осип заявился ночью, подгадав под мое случайное пробуждение. А может, что-то такое я услышал сквозь сон и потому успел разлепить веки. Маленький человечек протискивался между пластинами жалюзи и хриплым шепотом изрыгал проклятие. «Что тут у вас за еще хреновина? Обдерусь же весь!» Разглядев спящую Анну, он малость поутих, но наступательных интонаций не оставил. «Какого черта вы вообще переехали? Я туда сунулся, а там никого. Какие-то стекла на полу, щепки. Вы что, посуду били?» «Вроде того. Только не мы, а нас». «Что? Опять?» Он даже подпрыгнул на месте. «Не волнуйся. Доблестная охрана отреагировала вовремя. По крайней мере, теперь мы в безопасности». «А, как же». «Лучше расскажи, как прошли экзамены». «Экзамены?» Осип взъерошил на макушке волосы. Сердито прошелся по комнате. «Какие там к черту экзамены? Ты мне другое объясни. С чего это я вдруг расти начал?» Если он ставил целью меня огорошить, то ему это вполне удалось. «Разве отцветы растут?» «Еще бы. Все в полном соответствии с твоим внутренним поведением. Ты тут что-то без меня учудил, а я отдувайся». «Не понимаю. Объясни толком». И он объяснил, не очень последовательно, с первого перескакивая на десятое, но в целом вполне доходчиво. Так, что картинка его приключений предстала передо мной в звуке и цвете. Как и было оговорено, курносая Клавочка взяла с собой Осипа на экзамен, спрятав в сумочку вместе с компактной стопкой заготовленных шпаргалок. Вышло это не без некоторых сложностей, поскольку сумочки дамские в большинстве своем крохотные, годные разве что для пары-тройки среднего размера яблок. Разумеется, Клава выбрала сумочку покрупнее, но и в ней Осипу было чрезвычайно тесно, плюс духота и вынужденная неподвижность. Худшее началось на экзамене. Услышав номер билета, Осип заученно зашуршал бумажками, выискивая нужный листок. Клапан сумочки был приоткрыт, но читать в сумраке убористые каракули Клавочки оказалось все-таки сложно. Между тем, ножка несравненной медсестрички требовательно притопывала каблучком, всего в 5-6 сантиметрах. Один притоп означал, что профессор далеко, три предупреждали о приближении. И вот тут, в самый, можно сказать, неподходящий момент, Осипа начало распирать. Он ничего не мог с собой поделать, его словно надували воздухом, и ноги сами собой выползли через клапан наружу, а руки и плечи разошлись настолько, что перебирать нарезанные бумажные квадратики стало совершенно невозможно. В отчаянии Осип завозился, и сумочка хлопнулась на бок, немедленно насторожив бдительного экзаменатора. Но ужаснее всего было то, что при падении часть шпаргалок веером выскользнула наружу, чуть ли не к ногам подбежавшего профессора. «Что это?» – ледяной голос преподавателя не оставлял никаких надежд. «Что это, я вас спрашиваю?» Должно быть, Клавочка успела пережить клиническую смерть, потому что голос ей отказал, и она едва нашла в себе силы, чтобы просипеть невнятное «Я не знаю». «Вон из аудитории!» – страшным шепотом прошипел профессор. «С глаз моих, дрянная девчонка!» Только абсолютно ненормальный мужчина, по мнению Осипа, мог выговорить подобное в адрес столь очаровательной девушки. Услышав сакраментальное «с глаз моих и сердца вон», Осип не выдержал. Маленький человек без того был в полном накале от тесноты и духоты, а тут еще унизительное профессорское оскорбление. Словом, жутковатый голос человека, от которого зависела судьба Клавочки, а значит, в какой-то мере и судьба Осипа, привел последнего в состояние холодного бешенства. «Ты хочешь знать, что это?» – проревел он голосом рассерженного быка. «Сейчас ты это узнаешь, старый осел!» И под визг экзаменуемых девиц, разгребая рассыпавшиеся шпаргалки, он выбрался из сумочки на глаза остолбеневшего профессора. «Кошмар!» – восхитился я. «Не кошмар, а дебют!» – крякнул Осип. «Первый симфонический концерт Гомункулуса. Да что там? Я устроил им форменный Аустерлиц. У них ведь там всюду колбочки, скляночки, скелет стоял у доски, кости какие-то выложены на полках. И вот этот старый пень стал швырять в меня костями. Представляешь? Берцовыми, бедренными. черепными, ну я и вскипел. Такую задал ему трепку, какой он и в детстве не видывал. Девицы, конечно, все в коридор повыскакивали, а я указкой вооружился и пошел свистать по всем этим колбочкам, баночкам. Все вдрызг, понятно. Заодно и старого дуралея доставал. Нет, Петруха, это было надо видеть. Загнал этого хмыря в угол и указку на манер шпаги к горлу приставил. А он что? Ясное дело, на колени повалился. Заметь, безо всякой подсказки. Ну а ты? Что я? Сказал ему, чтобы не смел тиранить девушек. Что спалю весь его институтишко, если завалит мою клавочку. И семя, ясное дело, истреблю до седьмого колена. Могу себе представить твой концерт гомункулюса. Меня распирало от смеха, но я сдерживался, боясь разбудить Анну. А что? Все в точности по Лермонтову. Осип, подбоченившись, с поэтическим подвывом, продекламировал. То был ли сам великий сатана, или мелкий бес из самых нечиновных, которых дружба людям так нужна для тайных дел, семейных и любовных. И что у вас там дальше получилось? Да ничего. Осип сунул руки в карманы. Народ посторонний начал вваливаться, и все почему-то с противопожарным инвентарем. Багры какие-то замелькали, топоры с лопатами. А я тут при чем? Я им не огонь. Вот и сиганул в окно. Там всего-то третий этаж был. Погоди, погоди. Ничего себе третий этаж. А тогда на складе чего же ты Ваньку валял? Так то тогда. Мне тебя, дурака, спасать нужно было. Логику отцвета понять было непросто, но я снова попытался прицепиться. Ну, с этим ладно, а расти-то тебе зачем потребовалось? Вот дубина. Осип шлепнул себя по бедрам. Да ведь это не от меня зависело, от тебя. Значит, действительная часть все же я? Подловил я его. А ты мнимая? Вот же навязался на мою голову. Осип сердито запыхтел. Мнимая. Действительная. Реальная. Какая разница? Главное, ты тут кульбиты устраиваешь. В героя играешь. А отдуваться приходится мне. Что тут происходит? Мы разом повернули головы. На кровати сидела растрепанная Ангелина. Во все глаза она смотрела на Осипа. Я всерьез перепугался, что она сейчас рухнет в обморок или завизжит, как те девицы в институте. Но ничего такого не произошло. Ань, только не волнуйся, я все тебе сейчас объясню. Главное, не пугайся, договорились? А чего ей меня пугаться? Самодовольно проговорил Осип. Я тебе, кажется, объяснял про мужскую и женскую суть. Вон и Клавдия все в раз смекнула. Даже не ойкнула ни разу. Ангелина откинула голову назад и громко рассмеялась. Я в панике уставился на нее. Ты чего? Нет, ничего. Я-то думала, что сон вижу. А это правда? Она продолжала смеяться все громче и громче. Осип, глядя на нее, широко заулыбался. Видишь, я ей понравился. А ты, балбес, ерунду какую-то молол. Услышав его, Ангелина прямо зашлась от хохота. Вторя ей, захихикали и мы. Слушать нас было одно удовольствие. Несолидный мужской лай вблизи звонкого колокольчика. Лежать на прогретых досках было чертовски приятно. Тем более, что по спине скользили умелые пальцы массажиста. Чередуя растирания, в дело вступали еловые и липовые венички. Пахло распаренной хвоей и медом. Древесные сучки в березовых стенах. Точно чьи-то глаза ласково глядели на наше мельтешение. Я прищурился. Что-то на моем загривке пальцы массажиста все-таки нашарили. Какое-то ненужное организму уплотнение. И пошли раскатывать, разминать, чтобы и следочка не осталось. Довольно крепко, но как раз в меру, без особой боли. Банщик, пузатый мужик с лоснящимся лицом и тройным подбородком, был в этих делах докой. Конечно же, я предпочел, чтобы рядом оказалась Ангелина. Но будни кандидатов-консулов продолжаются и в саунах. Вертлявый советник Пантагрю, один из тех, кого рекомендовал мне адмирал Корнелиус, часто утирая лоб, сидел рядом и перебирал в руках ворох бумаг. Дикое зрелище, голый мужик в бане, с папками и подшитыми документами. Но так было нужно, и, увы, ему приходилось терпеть баню, а мне приходилось терпеть его. «Генерал Хокен», — читал мокрый от пота Пантагрю, — «кавалер Багрового ордена, пожалуй, главная фигура на сегодняшний момент, языкаст, имеет влияние на офицеров генштаба, отличный организатор, через сеть своих службистов неплохо кормится от государственной кормушки. Ворует, что ли? Ну, вы же знаете, генералы не воруют, они пользуются всем тем, чем их наделяет власть». «А она наделяет их многим», — закончил я. Ладно, читайте дальше про вашего Хокина. Да, конечно. Пантагрюс заволновался. В последнее время генерал стал проявлять своевольство. Опять же, казенным имуществом очень уж вольно распоряжается. Не только себе, стало быть, берет, но и знакомым. Форменным образом раздаривает. Кому дачу с машиной, кому квартиру казенную. Хотя с точки зрения закона, все более или менее чисто. У него на этом деле головастый человечек посажен. Так что к бухгалтерии комар носа не подточит. Дружит, кстати, с шеф-интендантом столицы. Хотя дружбу эту старается не афишировать. Может, его того? Разжаловать к чертовой матери этого Хокина? Честно говоря, нежелательно. Среди офицерства он форменным образом популярен. Хотя, ну же, есть, разумеется, недруги у него. В гарнизоне Камского града из-за плохого снабжения солдаты форменным образом голодают. Форменным образом, фыркнув, я перевернулся на спину и шумно вздохнул. Там, стало быть, и устроим паратолье, так сказать, принародно. Обязательно подготовь списки недругов и этого Хокина туда вызови. Пантагрю часто закивал. Есть еще парочка кандидатур. Некто полковник Важик. Этот уж совсем взорвался. Использует солдатиков на собственных огородах. Дамочкам своим дачи строит. Форменным образом. Само собой, на казенные денежки. Офицерские площади пускает налево. А то и сдает в аренду частникам. Пока вас не было, вел крамольные речи. Хвалился в четверть часа взять дворец приступом. В четверть часа? Ишь ты, герой какой. Известно, что ему покровительствует генерал-гусар Берда, продолжал Пантагрю, за что имеет свою долю. Есть у полковника и друзья в палате визирей. Что-то вроде прикрытия? Вроде того. Славно. Значит, и тут свои крыши. Я снова зажмурился. Веник пошел гулять уже по ногам, безжалостно ударил по пяткам. Китайцы, говорят, таким образом пытали и даже казнили. То есть, конечно, не веником, а палками. Вот же диво дивное. Поменялся инструмент, поменялись и ощущения. Послышалось чье-то сопение. Но это сопел не Пантагрю, а я. Должно быть, от удовольствия. Хокин, Важик, Берда. Сколько же еще их там вассалов, визирей и феодалов страны Артемии? И сколько еще крыш, которые следует рассыпать в черепичную пыль? Неожиданно вспомнилась моя собственная первая крыша. Мальчик Вова, 11 лет, отчаянный, дрочливый, как петух. С ним мы схлестнулись в первый же день прибытия в пионерский лагерь. Столовой ложкой, словно из маленькой катапульты, он запулил в меня порцией гречневой каши. Не зная еще, кто передо мной, я отважно ответил ему хлебным мякишем. Само собой, Вовочка вспылил, и мы тут же вышли из столовой, чтобы по-джентльменски разобраться один на один. Самое странное, что дрался он так себе, в волю покатавшись по траве и как следует намяв друг дружке бока, мы тут же и помирились. Я подарил ему монету японской иены. Он ответил не менее роскошным подарком, протянув самую настоящую сигарету. Словом, мы стали почти друзьями, и пользу этой дружбы я ощущал на протяжении всей лагерной смены. Вовчик оказался парнем крутой масти. Любой, кто отныне трогал меня, рисковал столкнуться с его командой. Я угодил в разряд неприкасаемых, а главное, впервые прочувствовал, чего стоит настоящая власть. Вовчик учил меня жизни с терпением старого наставника. «Этих достаточно просто прижать. Цыкни и все», — говорил он. «А есть такие, что без фонаря под глаз ничего не вкуривают. Таким сразу бей по рогам. Если здоровый, то пяткой в колено. Штука проверенная, любого на землю свалит». Далекий голос Вовчика неожиданно отяжелел и забавным образом превратился в голос Пантагрю. «Этих достаточно просто прижать, пригрозить снижением визирских льгот, вызвать на ковер к адмиралу, ордерком перед носом помахать. Смутное время, вот и расшалились». Пантагрю шумно вздохнул. «Но есть персоны из отдельного списочка, с которыми надо разбираться особо. Без хорошего тычка вряд ли подчиняться». «Знаю». Я задумчиво кивнул. «Таким надо сразу по рогам или пяткой в колено». «Но информация, надеюсь, проверенная?» Пантагрю испуганно прижал руки к груди. «Как же бы я мог? То есть форменным образом не осмелился бы? Ты смотри у меня, а то ведь и разобидеться могу. И тогда всех тут форменным образом пошинкую». Я поморщился. «Ладно, что там еще?» «Лес в Хайкальской области затоплен. Форменным образом ошибки проекта. Пытались создать водохранилище, а получили болото в 500 гектар». «Так». «И пожар в гостинице «Корона». Жертвы? Пятеро гостей из Ванессии. Эти чудаки двери перекрыли. Воды в комнату напустили. И в ванны попрятались. Так живем и сварились. Теперь Ванессия заявляет ноту протеста. Требует наказания для пожарной службы. Кто же их в ванны нырять заставлял? Они утверждают, что работники посольства действовали по утвержденным правилам. Считается, что вода дает гарантию на 10-15 минут, а дальше должны прибыть спасатели. А у нас они через сколько прибыли? Пантагрю понурил голову. Приблизительно часа полтора, ну или два от силы. Настроение разом испортилось. Я сел. Не нравилось мне, когда гибнут люди. По каким угодно причинам. Даже по самым святым и объяснимым. «Продолжение конфликта в Миретии», – продолжил советник. «Секта По организовала демонстрацию, а караболики с пуэртинцами забросали их камнями. Камушки отложим на потом». Я кивком поблагодарил банщика, снова взглянул на советника. «Организуй-ка мне, братец, машину. Слетаем к пожарищу. Имеет ли смысл?» «Имеет. По крайней мере, выразим соболезнования. Я ведь не сухарь. Я человек». «Понял». Пантагрю сунул папку с бумажками под мышку, с готовностью поднялся. Выходя из сауны, я увидел молоденького паренька, напряженно стоящего у вентилей. Чем-то он неуловимо смахивал на банщика, хотя не имел еще животика с подбородками и не лоснился, как выставленная на огонь баранья нога. «Сын», — догадался я. «Ага», — банщик просиял. «Готовим, так сказать, смену. Учим понемногу». «Мда...» Я протянул руку, и банщик с осторожной жадностью ухватился за нее. Ладонь у него была горячая и крепкая. Мне стало интересно, и я протянул руку Пантагрю. Он ничего не понял, но на рукопожатие ответил. Узенький захват, никакой силы, но безусловная пылкость. Юноше, застывшему у кранов, я руки не подал, хотя его ладонь тоже было бы интересно сравнить с предыдущими. Кто-то когда-то даже книгу успел написать по поводу рукопожатий. Рука – продолжение хозяина. Более того, если верить хиромантам, она его судьба. И, как знать, возможно, от того, как ты пожимаешь руку партнера, зависит вся твоя дальнейшая жизнь. В том прошлом мире я успел изучить данный вопрос вполне профессионально и мог ответственно подтвердить, что липкое рукопожатие не приносит друзей. Хилое отпугивает удачу, паучье обещает массу неприятностей, включая порой и близкую кончину. Покосившись в сторону подрастающей банной смены, я пробормотал. «Оставь же сына, юность хороня. Он встретит солнце с завтрашнего дня». «Что-что?» Банщик подался ко мне, чуть повернув голову. Очевидно, одно ухо слышало у него несколько лучше. «Да нет, это не про вас.